Алекс как-то упустил ее из виду, и вот она пропала. Похоже, девчонка решила действовать одна. Что ж, удачи ей. Понятно теперь, кто будет второй и третьей жертвой, если, конечно, подозрения Кати не выльются в уверенность. Теперь их осталось всего четверо. Костер постепенно гас, чернильная тьма отвоевывала сантиметр за сантиметром, но на это никто не обращал внимания. Или обращали, но, как и Алекс, не хотели высовываться. Бог с ними. Подождем до четырех. Алекс привалился спиной к обшарпанной стойке башни связи и сделал вид, что заснул. Хорошему профессионалу с головой хватило бы его спокойствия для правильных выводов, но Сережа, Ирина и Катя таковыми явно не были. А сон в подобной ситуации могут принять за что угодно. За глупость, за инфантильность или, не мудрствуя лукаво, просто за усталость. Сережа что-то сказал девушкам, указав на костер. Ирина согласно кивнула. Парень встал, устало побрел в темноту, долго хрустел там ветками, с проклятиями рвал целые пучки травы. Минут пять прошло, когда он наконец вернулся. Костер снова разгорелся. Лица гладиаторов показались из темноты. Видно было, как Катя пристально вглядывалась теперь уже в Сережу. Тот смутился, покраснел. Веснушки проступили сквозь наложенный утром грим так, что и в темноте нельзя не увидеть. Ирина же не смотрела ни на кого. Все так же сидела, уткнувшись взглядом в бесконечную пляску огня. Внезапно проснулся динамик. Гладиаторы даже вздрогнули. В первую секунду техник, видимо, дал слишком большую мощность. Над всей территорией разнесся нестерпимый режущий уши свист. Ирина обхватила голову руками, остальные болезненно морщились. Внимание, гладиаторы! Пришло время снова задобрить мутанта. Назовите имя следующей жертвы. Как по команде, все бросились прочь от костра, будто зайцы, разбегающиеся в разные стороны при виде охотника. Алекс остался сидеть на месте. Он лениво отстегнул от пояса трубку, поднес к губам. «Максим». Через две минуты тот же голос повторил это имя. «Все верно. Непредсказуемый противник, кто знает, что он выкинет в финале. А третий будет Инга, или тот, кто получит свои пять минут за Максимом. Зачем давать лишний бонус в руки соперников?» Модель для сборки On Energy. В поисках доктора Всезнайки гладиаторы разбрелись в разные стороны. Теперь ни о каких союзах речь уже не шла. Все поняли, что пять минут награды за поимку жертвы в самом конце могут обернуться лишним шансом положить себе в карман 5 миллионов. Катя сказала перед выходом. «Мы же все знаем, что жертва Максим, правда?» Ей никто не ответил. Сережа наткнулся на Максима, скорее всего, не случайно. Симпатичный рыжик только и успел выкрикнуть: «А, сюда, он здесь!» И больше ничего. Лишь сдавленный, приглушенный расстоянием хрип. Алекс, не разбирая дороги, гигантскими прыжками помчался на крик. Максим стоял у аварийного люка противоатомного укрытия, вытирая ладони пучком травы. В неверном свете установленных телевизиончиками фосфорных осветителей Алекс приметил, что у него почти оторван один из рукавов комбеза. «Поздно примчался», — хрипло выдавил Максим. «Я уже этого задохлика оприходовал». Люк звонко клацнул гидравликой, отрезая бедного Сережу от внешнего мира. Сначала он, что есть силы, молотил кулаками по стенам. Сквозь полуметровую толщину звуки доносились едва слышно. Потом долго, отчаянно закричал, заплакал навзрыд. «Нет! Не надо!» Прибежала Ирина, тоже замерла перед дверью. Сережа уже не кричал, просто выл на одной ноте, как сломанный паровой клапан. Вдруг раздался влажный чмокающий звук, и все затихло. «Поздравляю!

Нельзя сопротивляться мутантам! Только убегать! И вместе выиграть вы не можете! Приз достанется только одному! Подумайте! 5 миллионов рублей! Следуйте правилам! И снова пала тишина. Лишь в фабричном дворе, изрядно поросшем густой сочной травой, поскрипывали о чем-то своем кузнечике. Алекс содрал с Гэшки идиотские пластиковые нашлепки, имитирующие пейнтбольное ружье, отвернул глушак, подмигнул Ирине. Девушка несмело улыбнулась в ответ. На царапанной щеке проявилась очень милая ямочка. Алекс гикнул, привычно выщелкнул магазин, проверил, вставил на место. Потом медленно отцепил с уткнувшегося лицом в землю мутанта рацию. От прикосновения тот даже не пошелохнулся. «Крепко я его», — подумал Алекс. Из динамика слышались какие-то хрипы, шорохи. Алекс прижал клавишу передачи, отчетливо произнес: «А имели мы твои правила?» Голос Алекса звучал в операторской приглушенно. По знаку режиссера техник убрал звук. Арт Воронцов, развязно покачиваясь на стуле, разговаривал по мобильному телефону. «Да, передача почти готова». «Конечно, конечно». «Нет, нет, на этот раз у нас есть кое-что интересное». «Да знаю я, что рейтинг падает, знаю». «Учитываю, и ваше мнение тоже учитываю. Заверяю вас, все будет в порядке, да». «Ручаюсь». «Хорошо, до свидания». Воронцов силой захлопнул трубку. «Вот козел! Угрожать он мне еще будет!» Ассистент недоуменно взглянул на шефа, осторожно спросил: «Что-то случилось?» «Лебяшев звонил». «Директор развлекательных программ?» «Он самый. Мягко намекнул, что если рейтинг «Гладиаторов» и дальше будет падать, он поставит на совете директоров вопрос об исключении программы из эфира». «А рейтинг и будет падать, если за 7 месяцев никто так и не смог выиграть главный приз». «Люди хотят видеть победителей», — задумчиво пробормотал ассистент. «Именно! А еще они хотят видеть, что каждый, если постарается, может выиграть 5 миллионов. И думать про себя: вот и я тоже смог бы». «Сколько у нас до конца?» 16 минут. «Я охотников попридержал пока. Пусть Костецкий думает, что они пистолета боятся». «Правильно, а то еще стрелять начнет. У него в стволе сейчас патрон с перекосом, заклинит при первом же выстреле. Но он парень опытный, может и смекнуть, в чем дело». «Как вы могли пропустить?» «Извините, Арт Вадимович, вы даже и подумать не могли. В биографии написано: юрист, консультант по имущественным делам, практику проходил в подразделениях МВД». «Ладно, тогда же лучше. Участник горячих точек, тяжелая память о войне, расшатанная психика. То, что надо. Но в следующий раз постарайтесь так не прокалываться». Воронцов с силой потер подбородок. «Так, значит, минут через 20 он ворвется сюда и, размахивая пушкой, потребует отдать ему приз». Режиссер обернулся к технику. «Предупредите охрану и поставьте камеры. Вон там, там и там». «Вы хотите это снимать?» – удивился ассистент. «Конечно. Хуже того, я хочу это пустить в эфир. Без резки и без купюр. Все, что он здесь скажет». «Но программу после такого точно прикроют?» «Вряд ли. В крайнем случае слегка изменим правила. Зато на этом парне...» Воронцов кивнул на экран, где по ржавым лабиринтам бывшего автопарка крались Алекс с Ириной. «Мы в 5 минут въедем на верхушку рейтинга. Передача в прайм-тайм идет. Представляешь, как пресса налетит? Участник телевизионного шоу сошел с ума во время съемок. Не выдержав психологического давления, игрок поверил в реальность шоу». «А? Даже если последнюю передачу запретят повторять, можно пустить предыдущие в записи, да еще видео. Нет. Помяни мое слово, я им такой рейтинг сделаю, мало не покажется». Ассистент слушал с ошарашенным видом. «Да, и вот еще что. Скажите подсадному, ну как ее там, рыжий такой, Сережа. Классно орал парень, талант. Я сам чуть не поверил». Так это был рассказ Сергея Чекмаева «Гладиаторы каменных джунглей».